Как оказалось, ему все же пришлось провести в библиотеке 3 часа. Причем Ричард не дремал. Сначала он сидел, уставившись в пустоту, и напряженно думал. Харпер обеспокоенно следила за ним. Затем Ричард разложил папки на столе. Дело Калан в правый нижний угол, дело Стэнли в левый нижний, дело Кук в правый верхний, и долго разглядывал их, снова анализируя вопрос географии. «Ну как, есть прогресс?» – не выдержав, спросила Харпер. «Мне нужен список этих 91 женщины». «Хорошо». Она ушла. Ричард закрыл глаза, наслаждаясь теплом и тишиной. Наконец Харпер вернулась. Открыв глаза, он увидел, что она стоит рядом с ним, протягивая еще одну толстую синюю папку. «Карандаш», — сказал Ричард. Порывшись в ящике стола, Харпер нашла карандаш, катнула его Ричарду. Тот раскрыл новую папку и погрузился в чтение. Первой в нем была распечатка из Министерства обороны, 4 скрепленных листа. 91 фамилия в алфавитном порядке. Некоторые из них были Ричарду знакомы. Он нашел в списке Риту Семеку, ту женщину, о которой он говорил Блейку. Она шла непосредственно перед Лоррейн Стэнли. Далее шел список адресов, полученных через управление медицинского страхования. Как оказалось, Семека жила в Орегоне. Затем следовала пухлая стопка дополнительной информации, послужные списки, сведения о деятельности после увольнения из армии. В одних случаях данные были подробными, в других – самыми общими, однако все же достаточными для предварительных заключений. Листая папку взад и вперед, Ричард погрузился в работу и через 20 минут подсчитал, сколько отметок он поставил. «Женщин было всего 11, — сказал он, — не 91. «Да?» — удивилась Харпер. 11. То есть осталось 8, а не 88. «Почему ты так решил?» «Причин много. Во-первых, 91 жертва — это абсурд. Кто может всерьез поставить перед собой такую цель? 5 лет с четвертью? В это нельзя поверить. Такой умный человек сократит список до какого-нибудь разумного значения. Например, до 11. «Но каким образом?» «Ограничившись только тем, что осуществимо, выделив подкатегорию. Что еще общего у Калан, Кук и Стэнли?» «Что?» «Все они были одинокими. Определенно и бесспорно одинокими. Не замужем или разведены, жили в отдельных домах, в пригородах или за городом». «А это так важно?» «Ну, конечно же. Только задумайся о способе убийства. Преступнику требуется тихое, уединенное, изолированное место, где никто ему не помешает, где не будет случайных свидетелей. Начнем с того, что ему нужно пронести в дом такое количество краски. А теперь посмотри на список. В нем есть женщины замужние, имеющие маленьких детей, живущие с семьей, с родителями, живущие в многоквартирных домах и кондоминиумах, на фермах, женщины, которые учатся в колледжах. Но убийцы нужны только те, кто живет в одиночестве, в отдельном доме». «На самом деле таких женщин гораздо больше 11. Мы провели исследование. Кажется, таких больше 30, около трети». «Но, как ты сама признала, вам для этого пришлось проводить исследования. А я имею в виду тех женщин, про которых можно сказать сразу, что они живут одни в уединенном месте. Потому что мы должны исходить из того, что для убийцы никто исследования проводить не будет. Он работает в одиночку, тайно, и ему приходится принимать решения, исходя только из этого списка». «Но это же наш список». «Не обязательно. У убийцы есть такой же. Вся эта информация поступила к вам прямиком из военного ведомства, так? Убийца получил этот список раньше вас». В 43 милях к северо-востоку от центра ФБР в точности такой же список лежал на полированном столе в небольшом кабинете без окон, спрятавшемся в полумраке внутренних помещений Пентагона. Список был выполнен с помощью более новой модели ксерокса, но в остальном он был полностью идентичен тому, которым располагал Ричард. В нем присутствовали все те же страницы, и в списке было 11 отметок против 11 фамилий. Но только не торопливых пометок карандашом, какие нацарапал Ричард, а аккуратных линий, проведенных под фамилиями чернильной ручкой по линейке со специальной вставкой, чтобы чернила не затекали под линейку. 3 из подчеркнутых фамилий были перечеркнуты 2-й линией. Список удерживали на столе руки хозяина кабинета, облаченные в форменный мундир. Левая держала линейку, в правой была ручка. Левая уложила линейку строго на горизонтальную линию, которой была подчеркнута 4-я фамилия. Затем передвинула ее чуть выше, на саму фамилию. Правая рука провела ручкой, перечеркивая фамилию жирной линией. Перо оторвалось от бумаги. «Так что же нам делать?» – спросила Харпер. Откинувшись назад, Ричард снова закрыл глаза. «По-моему, вы должны рискнуть», – сказал он. «Установить за оставшимися 8 женщинами круглосуточное наблюдение и думаю, через 16 дней убийца сам шагнет вам в руки». «Чертовски большой риск», — неуверенно произнесла Харпер. «Все чересчур натянуто. Ты строишь догадки о том, что подумает убийца, изучив этот список?» «Считается, что я должен думать так, как он. Так что ему должны прийти в голову те же самые мысли, правильно?» «А если ты ошибаешься?» «Ну а вы что предлагаете? У вас есть какой-либо прогресс?» Молодая женщина продолжала колебаться. «Ну хорошо. Согласна, что твоя теория достаточно обоснованная, и стоит присмотреться к ней поближе. Но, может быть, об этом уже подумали?» «Волков боятся в лес не ходить!» Харпер ответила не сразу. «Хорошо. Завтра же утром надо будет переговорить с Ламар». Ричард открыл глаза. «Ты думаешь, она еще будет здесь?» Харпер кивнула. «Будет». «Разве она не уедет на похороны отца?» «Похороны, разумеется, будут, но Джулия на них не поедет. Ради такого дела она пропустит свои собственные похороны». «Хорошо, но говорить будешь ты. И говори с Блейком. Не втягивай Ламар». «Почему?» «Потому что ее сестра живет уединенно. Ты забыла?» «Так что теперь риск для нее увеличился до 1:8. Блейк должен будет отстранить ее от дела». «Если он согласится с тобой». «Должен будет». «Возможно, но он этого не сделает». «В таком случае можешь не трудиться и ни о чем ему не говорить. Я здесь лишь напрасно трачу время. Ваш Блейк идиот». «Не говори так. Ты должен нам помогать. Подумай о Джоди». Снова закрыв глаза, Ричард подумал о Джоди. Он думал о ней долго. «Пошли ужинать», — наконец сказала Харпер. «А потом я пойду разговаривать с Блейком». В 43 милях к северо-востоку от них мужчина в форме долго смотрел на список. У него на лице было выражение человека, который медленно продвигается вперед в решении сложной задачи. Вдруг раздался стук в дверь. «Подождите», — ответил мужчина. Положив линейку на стол, он закрыл ручку колпачком и убрал ее в карман. Закрыл список, убрал его в ящик стола и придавил книгой. Библией в переводе короля Иакова в черном кожаном переплете. Положив на Библию линейку, мужчина задвинул ящик. Достал из кармана ключ и запер его. Убрал ключ в карман, уселся поудобнее и поправил китель. «Войдите!» – окликнул он. Открылась дверь, капрал вошел в кабинет и козырнул. «Господин полковник, машина подана!» «Благодарю вас, капрал!» – ответил полковник. Небо над Квантику оставалось чистым, но вечерняя свежесть стремительно сменялась ночным холодом. С востока из-за зданий наползала темнота. Ричард и Харпер быстро шли к столовой, и вслед за ними вдоль дорожки зажигались фонари, словно они замыкали контакты. Они поужинали вдвоем за столиком на двоих в другом конце зала. Затем вышли на улицу и в кромешной темноте вернулись к главному зданию. Поднялись на лифте, и молодая женщина своим ключом отперла дверь. «Благодарю за совет», — сказала она. Ричард ничего не ответил. «И спасибо за наставление по стрельбе». Он кивнул. «Всегда пожалуйста». «Очень хорошая техника». «Ее мне показал один старый главный сержант». Харпер улыбнулась. «Нет, я имела в виду не технику стрельбы. Технику наставления». Ричард снова кивнул, вспоминая прикосновение ее спины к своей груди, ее волосы, запах. «По-моему, показывать всегда лучше, чем просто объяснять», — сказал он. «Ничего не могу возразить», — ответила Харпер. Она закрыла дверь. Ричард услышал, как ее шаги затихли в коридоре.